438. Отчаяние дурно. Но есть иная мера крайнего напряжения, которая необходима для достижения. Можно внешне почти отождествить ее с пределом отчаяния, но по существу они будут противоположны. Отчаяние разрушительно, но предел напряжения созидателен.